Глава восьмая. Эй, вы, орлы! Кто-то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто калужский, помощник по тылу, сидит на повозке и машет рукой. Давайте, давайте сюда! Подходим. Так и есть, калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красное лоснится. Залазьте в мой экипаж, подвезу домой. Трамвая все равно не дождетесь. Он протягивает нам руку, чтобы помочь влезть. Водки хотите? Могу угостить. Мы отказываемся. Не хочется что-то. Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем. Дополнительный паёк не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные. Он весело подмигивает и хлопает дружески по плечу. А хлопцев своих на те повозки сажайте. Со мной весь склад вещевой едет, 5 подвод. А вы куда путь держите, спрашиваю я. Наивняк. Кто такие вопросы теперь задает? Едем и все. А тебе куда надо? Я серьезно спрашиваю. А я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся. До Сталинграда? А тебя что не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алма-Ату? И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный. И весь он какой-то добротный, не ущипнешь. Наших не встречал? Спрашивает Игорь. Нет, бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня. С головой был. Инженер все-таки. А где твои кубики? Перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник. Отвалились. Знаешь, как их теперь делают? Калужский прищуривает глаз. Наденешь, а через 3 дня уже нет. Эрзац. И пояс у тебя как будто со звездой был. Был. Хороший, с портупеей. Пришлось отдать. Фотограф дивизионный выклинчил. Вы знаете его, хромой, с палочкой. Неловко отказывать как-то. Уж больно конючил. Может, все-таки по 100 грамм налить? Мы отказываемся. Жаль. Хорошая, московская. И он отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, просто так, без хлеба. Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка. Мне ваш врач говорил. Тоже головастый. 2 факультета кончил. В Харькове. Я даже диплом видел. А он где, не знаешь? Не знаю. Вероятно, вырвался. Не дурак. Куда не надо, не лезет. Калужский опять подмигивает. И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие, жирные от масла пальцы. Иногда он прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, застрявшими и мешающими проехать машинами, с ездовыми, потерявшими кнут или прозевавшими колодец. Все это мимоходом, хотя не без увлечения и определенного даже мастерства. А вообще, на вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу. Весь фронт отступает, он это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы хотят все кончить. Это очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев, то сейчас они подготовились, дай бог как. У них авиация, а авиация сейчас — это все. Надо трезво смотреть в глаза события. Главное — через Дон прорваться. Вешенское, говорят, уже занято. Вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цимлянское. Говорят, зверский бомбит. В крайнем случае, повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим, но это под большим секретом, Он выменил вчера в селе 3 гражданских костюма, рубахи, брюки и какие-то ботинки. 2 из них он может уступить нам, мне и Игорю. Чем черт не шутит? Все может случиться. А себя надо сохранить. Мы еще можем пригодиться родине. Кроме того, у него есть еще один план. Но ему так и не удается рассказать нам свой план. Сидящий рядом со мной и молча ковыряющий ножом подошву своего сапога Игорь поднимает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким-то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок. «Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?» «Вареников со сметаной, что ли?» — смеется Калужский. «Нет, не вареников, а в морду тебе дать. Вот так вот размахнуться и дать по твоей самодовольной роже. Понял теперь?» Калужский несколько секунд не знает, как реагировать, рассердиться или в шутку все превратить. Но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену. Нервы все, нервы. Бомбежки боком вылезают. Иди ты, знаешь куда, со своими бомбежками и нервами. Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман. Командир тоже называется. Я вот место себе найти не могу от всего этого. А ты, мы еще можем пригодиться родине. Да на кой ляд такое дерьмо, как ты, нужно родине? Ездового хоть постыдился бы такие вещи говорить. Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский соскакивает с повозки и бежит ругаться с шофером. На его счастье, здоровенный додж преградил ему дорогу. Мы с Игорем перебираемся на другую подводу.